Глава 42. Дабы успокоить Дейли насчет безопасности, Грейс попросил, чтобы патрульная машина дежурила в начале подъездной дорожки к дому его сестры, а сам Дейли позвонил своему шоферу, чтобы тот приехал и забрал его. После чего Грейс остался ненадолго в доме, размышляя о разговоре со стариком. Интересно, почему старик солгал? Суперинтендент определил это по движению глаз Гевина Дейли. Когда он спросил антиквара о возрасте, глаза его двинулись влево, в сторону той половины мозга, которая ведает памятью. Точно так же глаза его сместились влево, когда Грейс поинтересовался, в чем секрет его отличной физической формы и как долго его сестра жила в доме, но они не двинулись влево, когда он спросил, кто мог пытать Рики Мура. Они ушли вправо, в сторону конструктивной, логической половины, той, где рождается ложь. Неужели сам решил заняться расследованием? Все имеющиеся на данный момент сведения о Гевине Дейли характеризовали его как человека в высшей степени обаятельного, но твердого и жесткого в бизнесе. Он мошенник, или, по крайней мере, был им, как, впрочем, большинство брайтонских братьев-антикваров, но никакого криминала за ним не числилось. Сын его, похоже, из того же теста, но без отцовского шарма. Надо бы поговорить с Рики Муром, но тот, мало того, что в больнице в плохом состоянии, так еще, по словам Беллы, боится называть имена. Возможно, стоит надавить на Мура, когда он немного поправится. Угроза ареста по обвинению в убийстве может сделать его разговорчивее. Подозреваемый в убийстве под залог не выходит. Может пройти от года до полутора лет, прежде чем Мур предстанет перед судом. Если придется выбирать, провести столько времени в тюрьме или назвать имена, возможно, Мур расколется. В одном Грейс не сомневался, здесь не обошлось без наводчика, который участвовал либо в планировании и непосредственно ограблении, либо же просто продал информацию. Тот факт, что Мура пытали таким же довольно необычным орудием, что применяли и Кейлин МакУиртер, говорил сам за себя. Будь Мур невиновен, он бы пожаловался в полицию. А раз что-то скрывает, то, следовательно, кого-то боится. Но за что его пытали? И кто? Старик Дейли что-то знает. Возможно, сам и приказал сделать это. Но по какой причине? Вероятнее всего, — подумал Грейс, — чтобы получить имена преступников и приняться за них. А если замешан старик, то, скорее всего, и его сын тоже. Люди, берущие закон в свои руки, полагающие, что могут справиться лучше полиции, всегда его беспокоили, потому что они неизменно все портят. А еще он чувствовал, что награда, назначенная Дейли, слишком велика. Больше, чем хотелось бы. Надо как можно скорее допросить Лукаса Дейли и выяснить, где он находился в прошлую пятницу поздно вечером, в то время, когда пытали Мура. Только щедро профинансированной вендетты Рою Грейсу сейчас и не хватало. Было уже 11:30, когда суперинтендент включил сигнализацию и отъехал от дома. Свернул к заправке Эссо на Дайк-Роуд-Парк, зашел в Теско-Экспресс, оглядел оскудевший выбор цветов. Большинство выглядели такими же уставшими, как и он сам. Лучшим оказался небольшой букетик малиновых роз. Он купил их для Клио, после чего вернулся в машину и поехал к своему дому неподалеку от набережной Хоува. Табличка снаружи гласила «Продается». «Бога ради, кто бы ты ни был, купи поскорее этот проклятый дом», — подумал он, отпирая входную дверь. «Одной головной болью станет меньше». Он включил кое-где свет и поспешил на кухню к аквариуму с золотой рыбкой. Рыбка, которую он выиграл на ярмарке уже больше десятка лет назад, плавала взад-вперед, словно искала что-то, прям как ее хозяин. И, как и подозревал Грейс, отсек для корма был пуст. Грейс наполнил его и вдобавок сыпанул несколько щепоток корма на поверхность воды. Марлон всплыл и начал заглатывать корм. «Как поживаешь, старина?» Марлон продолжал есть. Он всегда был угрюмым молчуном. Но он — последнее звено, соединявшее Роя с Сэнди, которая была с ним, когда он выиграл рыбку, стреляя из воздушки по мишеням на ярмарке в Хоув-парке. Пару раз они покупали Марлону товарища, и каждый раз, пару дней спустя, поутру обнаруживали в аквариуме только одну рыбку Марлона, выглядевшего чуточку толще и самодовольнее. Если Гленн действительно собирается вернуться домой и жить там, рыбку придется перевести в дом Клио. Но Рой боялся, что Марлон в его возрасте не переживет дорогу и смену места. Он понимал, нелепо, конечно, что эта маленькая рыбка с ее тускнеющим золотым цветом — единственное связующее звено, с его прошлой жизнью, но ничего не мог с собой поделать. Он просмотрел стопку почты на столе, которую Глен забыл отвезти в офис. По большей части то была макулатура, но на дне оказалось письмо от агента по недвижимости Мишона Маккея. Рой распечатал конверт. Внутри было письмо от Даррена Уилмора, посредника в агентстве, которое занималось его домом. Тот сообщал хорошую новость. Предложение с полной запрашиваемой стоимостью уже подтверждено поверенными покупателя. Наша клиентка, в настоящее время проживающая за границей, заверила нас, что имеет всю сумму и перевела средства своим поверенным, уполномоченным на заключение контракта. Грейс возликовал. Наконец-то! Наконец он сможет окончательно закрыть эту страницу и жить дальше. Через 20 минут, медленно проезжая мимо кованых железных ворот, за которыми находился городской дом Клио, он заметил, что табличку «Сдается» на наружной стене убрали. Она относилась к соседнему зданию, переделанному из старой фабрики в 7 городских квартир. Дом несколько месяцев пустовал. Соседи Клио работали по долгосрочному контракту в Дубае. Грейс нашел место для парковки чуть поодаль и несколько минут посидел в машине, раздумывая, позвонить ли Глену, спросить, как он, или не стоит. Нехорошо, конечно, плохо думать о мертвых, но он не мог заставить себя печалиться из-за смерти Эри. Она была самой настоящей стервой и весь последний год обращалась с Гленом, милейшим парнем, как с грязью под ногами. Ужасно, что двое их прелестных детишек так внезапно лишились матери, но теперь у них снова есть отец, который, если честно, как человек в 100 раз лучше. Неся в руке цветы, он вернулся назад, вошел в калитку, затем в дом. Хамфри выбежал навстречу, нетерпеливо перебирая лапами в ожидании прогулки. Рой Грейс наклонился и погладил его. «Выведу тебя через минуту, ладно?» Потом он прислушался, не выйдет ли Клио, но все было тихо. Может быть, все-таки уснула? Голодный, как волк, он на цыпочках прошел в кухонную зону. На столе стояла миска Хамфри, полная собачьего корма. Она была накрыта целлофаном, а сверху прилеплена записка: «Пожалуйста, покорми Хамфри, он голодный». Грейс нахмурился. «Отлично», — подумал он. «Ну, спасибо, дорогая». Хамфри выжидающе смотрел на него. «Вот, стало быть, кто я, а, приятель? Ваш с Марлоном слуга, да?» Хамфри гавкнул, Рой тут же шикнул на собаку, еще раз будет Ноя, снял целлофан и поднял миску. Под ней была еще одна записка: «Твоя еда в холодильнике, ты ее не заслуживаешь, но я все равно люблю тебя».